Смотрите, Ной вошел в ковчег, как только закрылись двери за Ноем, в тот же самый день пришел потоп. Не было другого дня. Это был восьмой день. Помните, когда мы читаем книгу «Бытие», там написано, когда, значит, ковчег был построен, он еще 7 дней стоял открытым. Еще 7 дней у построенных ковчег могли уходить люди, которые, если бы они поверили, они могли войти туда. Но, к сожалению, вошли только 8 человек. И вот эти 7 дней, они говорят о тех 7 периодах церкви на земле, которые мы проходили по порядочку, когда читали Откровение Иоанна. Помните, начиная с Ефесской и кончала Дикийским периодом. А уже когда 7 дней прошло, то уже где-то на 8-й день Ной входит в ковчег, и в этот же самый день открываются небеса и изливаются воды потопа на землю. И пришел потоп, погубил всех. Так же, как было и в дни Лота. Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный, черный, истребил всех. Скажите, 2 дня было или 1? 1. Но сначала Лот вышел из Содома, а потом в тот же самый день, но только немножко попозже, пролился дождь огненный и черный, а день был 1. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и черный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Вот вам, пожалуйста, и спасение, спасение для одних и наказание для других. Ну, еще один текст прочитаю. Мы тоже когда-то на нем останавливались. Это будет с послания Петра 2. И я буду читать его с 10 стиха, вот эту 3 главу. «Придет же день Господень, как тать ночью». Мы очень часто, когда читаем Писание, мы говорим, что восхищение будет как тать ночью неожиданно. Одно и то же выражение. Как тать ночью, как тать ночью, как вор неожиданно. А здесь написано, придет же день Господень, как тать ночью. И тогда небеса шумом пройдут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят. И вот дальше очень интересно, мы на этом рассуждали тоже. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которое воспламенные небеса разрушатся и разгоревшие стихии растают? Скажите, вы что, ожидать, когда небеса разрушатся и когда стихии растают? Да нет. Мы ж ожидаем восхищения, мы ж ожидаем, что спасение ожидаем. А тут Петр говорит, ожидайте когда, дня, когда небеса разрушатся. Да что, он попутал что-нибудь или что? Я думаю, сегодня сказали бы, брат Петя, тебе надо поучиться немножко. Тут ты немножко напутал. Ты тут немножко напутал. Что-то ты тут, тебя что-то ненормально у тебя, какие-то завихрения в голове. Ну, точно сказали бы. Но все дело в том, что это один день. Один день. Но сначала Бог забирает церковь, а потом начинает судиться. Да, это день Господень. Это день Господень. Но для одних он страшный, а для других день радости. Вы помните, в одного из малых пророков, к сожалению, я не могу сразу вспомнить, я просто процитирую, когда Господь говорил своему народу израильскому, который ожидал пришествия, он говорил так, для чего вам этот день, Господь? Помните? Для чего вам этот день, Господень? Почему? Они ожидали, они думали, что если они евреи, то какие бы они ни были, как бы они ни жили, Бог все равно их спасет. Они сегодня так говорят. Я вам говорил, когда где-то в районе Бруклина один из наших братьев стал говорить с евреем, ну и завязал разговор о спасении, но они говорят, что мы спасенные. Говорят, как вы спасенные? Вы вот ругаетесь, матом ругаетесь, сквернословите, вы спасенные, говорят. Это для вас надо, для нас не надо. Мы будем спасены, потому что мы дети Авраама, другого нам не надо. Какие бы мы ни были, если мы дети Авраама, мы будем спасены, мы Божьи люди. Они никак не хотели, вот как те, которым Бог говорил, для чего в этот день Господь? Он говорит, он же тьма, а не свет, помните? Это говорит то же самое, если бы ты пришел домой, обоперся на ушах по-белорусски, а там змея одолжалась, вот для вас это такой же день Господь? Или, говорит, медведица с детьми встретил? Вот такой для вас день Господень Божий. Что вы хотите этого дня Господня? Если хотите, чтобы это был день радости, то измените жизнь свою. И тогда один и тот же день воспринимается всем по-другому, потому что будете другие люди совершенно. А если не освященные, если не раскаянные, если во грехах, то для чего вы ждете этого пришествия? Христос будет как грозный судья. Поэтому на сегодняшний для нас день вот этот тоже мы его ждем с радостью. А если мы готовы? Если мы готовы, если не готовы, конечно, нет. Конечно, это тревоги, это переживания, это то, но время, над которым стоит думать и серьезно думать. Поэтому я просто еще раз прошелся по этим текстам Писания, потому что это две жатвы, это восхищение церкви, это день суда. Если где-то неправильно, ну, значит, будет нестыковка какая-то. И вы сами знаете, стоит только где-то в рассуждениях опустить какую-то деталь, и поглядишь, стыковки нету. Вот не стыкуется одно с другим, и все. Оказывается, упустили что-то, где-то вот связь потеряли между этими двумя явлениями, и получается непонятно тогда. Ну и дальше я уже читаю 15 главу. «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивалась ярость Божия». Ярость Божия началась когда? При пятой трубе, когда Бог попустил людей быть под руководством того хозяина, которого они приняли. Это своего рода наказание, когда Бог попускает людей именно в ту атмосферу, в которую они рвутся. Или позволяет им делать какое-то дело, которое они очень хотят делать. Бог говорит, не надо, не делай. А человек лезет туда. И Бог в наказание сейчас попускает. Ну, иди сделай. Но это не суд Божий. Вы помните, я в прошлый раз говорил неоднократно. Это просто, что посеял, то жни. Вот и все. И Бог часто, для того, чтобы нас остановить, чтобы показать нам, что не надо ему противиться, он не то, что судится с нами, он просто попускает сделать то, что нам захотелось, а после, чтобы мы покормились той пищей, которую приобрели. Вот. А вот теперь, пожалуйста. Мы тогда можем обижаться на Бога. Мы тогда можем задавать вопросы, почему ты, Господи, сделал, почему ты не меняешь. Мы бы хотели так. Вот, сделали что-то. Ага, плохо. Господи, поменяй назад все. И чтобы Бог тут раз-раз поменял, и все шито-крыто. То когда мы в мире были, то Бог много что поменял сразу. Но когда здесь делали, знаючи, он не меняет так. Ешь. Ешь. Когда-то помню, наш незабвенный Никита Сергеевич, когда он выступал, не он выступал, в Германии выступал. Знаете, там где-то в Бундестаге выступая, он начал немцев чистить. Вы, говорит, помните, как мы вас в 41-м? Они, значит, ухмыляются, ну, им же неприятно, они его вызвали для переговоров, а он им дает в хвост и в гриву. Ну, а переводчик переводит, да вроде бы хотел что-то сгладить. Он походил, каже, он им говорит, глаза видали на украинском языке, что покупали, кушайте, хоть повылачьте. А переводчик стал, да не знаю, что и говорить дальше. То вот сегодня, когда мы что-то рвемся, делаем, что Бог запрещает, то я уже, Бог так, наверное, не скажет, то я так могу сказать. Но что глаза видали, что покупали, теперь кушайте, хоть повылачьте. Чтобы больше так не делали. чтобы больше такого не получалось в жизни. И поэтому, ну, иногда просто, ну, уже надо смириться с тем, что есть. А что сделаешь? А что делаешь? Что есть, то есть. Но Бог никогда не оставляет людей без помощи. Он помогает перенести то, что сам влез, сам сделал, что сам захотел сделать. Вот это его помощь бывает часто. Он дает силу перенести то, что ты сам себе и, так сказать, и наделал. Это его помощь. Ну, естественно, впоследствии, с течением времени, наверное, Бог и что-то еще меняет больше. Но уже когда? Тогда, когда уже, так сказать, сам себе зарок дашь, никогда больше так делать не буду. Это твердо. Вот тогда Бог что-то может менять. Поэтому я просто сегодня обращаю на это внимание. И вот первые, значит, вот эта ярость, это пятая и шестая труба, помните, мы говорили? А уже седьмая труба, когда вас трубит последняя седьмая труба, в это мгновение, когда она трубит, церковь и спасенные забираются с земли, а Бог идет судить мир. Вот эти семь ангелов, которые имеют семь чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. Потому если нарисовать схему, наверное, надо было бы нарисовать так, нарисовать книжку, потому что первая труба, вот там что-то упало, что-то сгорело, я уже не помню. Вторая труба, она, значит, говорит о том, что действие первой трубы кончилось, начинается действие, которое вторая провозгласила. Итак, третья, четвертая, пятая, шестая, коротенько, коротенько. Вот то-то, погибло, погибло. А уже когда седьмая труба протрубила, там уже дается полнота. Семь чаш гнева она включает в себя. Точно, это суд. Это гнев Божий изливается. До этого времени не ангелы судили. Ангелы еще не работали. Еще чаши гнева не изливались. Это было просто вот жизнь людей под контролем и под властью дьявола. Это было одно из наказаний для людей. Когда Бог прогневался, нате вам вашего хозяина. Вы кричали там на Голгофе, что не его, на Вараву. Нате вам Вараву, самого большого разбойника, который пришел украсть, убить и погубить. И помните, Христос говорил: я пришел во имя Отца моего, вы меня не приняли. А другой придет во имя свое, вы что сделаете? Вы его примете. Потому что в некоторых вопросах, в вопросах греха, его стандарты будут соответствовать вашим вкусам. И его примете. А сегодня что люди хотят? Свободу грешить? Как кто-то сказал, хлеба и зрелищ, помните? Некто, что на заре там советского государства сказал, понял хорошо, что людям надо. Хлеба и зрелищ. Все, больше им ничего не надо. И сегодня дьявол этим и прельщает. Я уже не буду говорить на эту тему очень много. И дальше читаю. «И видел я, как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившее Зевера, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа гусли Божии».